Даже выяснил, что стены крепости, так же, как и дома, глинобитные, из обожженной глины. Поскольку леса вокруг не было, бревна приходилось доставлять судами. И по товарам, что спрос там имеют, Михаила просветили купцы. Можно лес или доски везти, и все, чем богата Русь, воск, мед, меха. Рыбы там и своей хватает. А вот свинину жители вовсе не едят. Мишка мотал на ус все услышанное, запоминал, чтобы потом с Костей обсудить. Костя пришел к нему сам. Пошли хоть в лавку, чтобы без посторонних поговорить. Михаил дверь в лавку изнутри запер, устроились на скамье. Он и выложил все, что узнать успел. «Нового я от тебя не услышал. Сам уже с купцами, да с недавно выкупленными невольниками разговаривал. Много знаю. Препоны есть, как и в любом деле. И основные из них — люди, которые здесь среди нас крутятся. Слишком много в городе ушей любопытных. Наместник казанского хана Ибрагима, что на Филейской горе обосновался, не дремлет». Доносчиков пригрел, за полезные сведения серебром платит. Ветчане тоже хороши. Если ты не в курсе, скажу. Верхушка хлыновская пополам разделилась. Одни, и я в их числе, хотят под руку великого московского князя отойти. Другие хотят независимости и от Москвы, и от Казани. Только не бывает этому. Сдвинул брови Костя. Слишком Хлынов слаб. Какая-то сторона непременно его вассалом сделает. Если бы соседи поддержали, так нет же. Еще полста лет назад устюжане с вятичами побоище устроили в Раздерихинском овраге, ну, где сейчас часовня Архангела Михаила стоит. Бывал уже там. И получается, нет у нас крепких союзников в походе на сарай. В Москве бы сейчас самой татар отбиться, да в Новгороде вольницу обуздать. Она сейчас нам не помощник. Устюжане, может, и помогли бы, так выставят отряд малый, а добычи половину потребуют. Людей у нас немного, вот в чем беда. Тяжко вздохнул Костя. Михаилу показалось, что тот не столько для него говорит, сколько сам с собой рассуждает. Наемников ежели позвать, так они же деньги авансом потребуют, да и болтливы больно. А ну, как казанский баскак, проведает о наемниках. Да и не проведешь скрытно такое количество воинов. Вот и приходится изворачиваться. Костя встал и нервно зашагал по лавке. А разведать, что в сарае правители замышляют, в любом случае надо. Без этого в набег отправляться никак нельзя. Слишком многое на кон поставлено. Ошибись я, люди жизнями заплатят. На пути к сараю Казань, случись у нас болтун, перехватят по пути. У татар сил несравнимо больше. Исход может быть печальным. Он подошел к Мишке и положил руку на плечо. Ладно, всему свое время. Закупай пока товары для плавания. Долго раздумывал Михаил, что купить, чтобы и не прогореть, и распродать быстро. Остановился на лесе. Купил ошкуренные бревна, которые сложил на пристани. А после Святой Троицы Костя решил, что пора отправляться в путь. Погрузили бревна на палубу, стянули их веревками. Кормчий поглядывал на груз неодобрительно. Из-за высокого его расположения ушкуй стал менее устойчивым. Как бы не перевернуться на крутой волжской волне. Вышли из Хлынова ранним утром. На месте гребца сидел Костя, одетый, как все корабельщики. Так же, как и другие гребцы, усердно работал веслами, отводя ушку и от причала. Дальше плыть стало легче. Течение помогало, да попутный ветер. Парус подняли. Через несколько дней вошли в Каму. Павел и ее знавал, хаживал здесь несколько раз. Была она значительно полноводнее и шире, чем Вятка. Более удобна для судоходства. На Вятке, что не верста, поворот, а уж отмелей до перекатов не сосчитать. И течение более быстрое. Через 3 дня, когда пристали на ночевку к берегу, Павел как бы случайно обмолвился. «Завтра в Волгу выйдем, Казань справа останется, мимо Басурман бы проплыть без задержки». Корабельщики пропустили эти слова мимо ушей, да только не Костя. Тот внимательно посмотрел на кормчего и понял. «Это для него сказано». Павел ведь его узнал сразу, как только он появился на Ушкуе. Но предупрежденный Михаилом сделал вид, что они незнакомы. Ругал, как и всех, когда команды исполнялись медленно. А ругаться Павел умел мастерски, просто виртуозно. Утром едва отчалили, снова подняли парус. Павел поставил Костю вперед смотрящим на носу. Там он мог, не вызывая подозрений других гребцов, следить за ситуацией на берегах. На месте стрелки, где сливались две могучих реки, справа на Казанском берегу показались конные татары. Разъезд из 10 всадников. Они поглядели на Ушкуй, прокричали что-то непонятное и постепенно растаяли позади. Широка Волга, полноводна. От берега до берега версты 3-4. Мишка даже оторопел от ее величия. Случив вплавь, с Ушкуя до берега добираться и сил никаких не хватит. Вокруг степь расстилалась. На левом берегу показались белые юрты. «То башкиры», — пояснил Павел. Каждый день становилось все жарче. Гребцы и вовсе до пояса обнажились, теперь плыли даже ночью, поскольку опасались пристать к чужому берегу. То слева, то справа неоднократно замечали всадников кочевых племен. Лучше было держаться от них подальше. Костя все время поглядывал на левый берег. На правой стороне показались люди с конными упряжками, затем деревянный жолоб из бревен, тянущийся далеко в степь. «Переволок на Дон», — пояснил Павел. «Казаки его держат. До этих мест я ходил, а дальше не приходилось. Пристать надо расспросить, где этот ихний сарай». Ушкуй, повинуясь командам кормчего, ткнулся носом в песчаный берег. Не спеша подошли казаки в необъятных шароварах, со смешными чубами-оселедцами на выбритых головах. «Промахнулся ты слегка, дядя. Жолоб выше остался». «Да нам не на переволок». Казаки разочарованно переглянулись. Павел, сушкуя, спрыгнул на берег, стал выяснять дорогу на сарай. Оказалось, не зря. Волга в нижнем течении делилась на множество рукавов. Старший из казаков ручиком начертил, поясняя, в какой из них следует поворачивать, потом еще и еще. Действительно, не зная, заблудишься. Причем казаки заметили, что некоторые из рукавов настолько поросли камышом, что широким судам, вроде торговых ладей, протиснуться будет ой как непросто. «А дальше смотри по левому берегу», — донеслось до Михаила. «Увидишь крепостные стены, то сарай будет». «Благодарствую, люди добрые», — поклонился Павел. Михаил заметил, как внимательно прислушивался к разговору Костя. Через несколько дней достигли нужной протоки, вошли. И вскоре по левому берегу показались стены из глиняных кирпичей большого размера. Не успели они ошвартоваться у причала, как подошел мытарь. «Чего привезли? О, бревна! Очень хорошо, нужный товар!» На хорошем русском языке сказал он. «Плати торговую пошлину, серебряный дирхем». «Нет у меня дирхемов. Возьми нашим серебром». Мытарь деловито достал из заплечной котомки простейшие весы из латуни. На одну чашку он положил дирхем и протянул руку. «Давай свое серебро». Михаил отсыпал пригоршню серебряных рублей. Когда чашки весов уравновесились, мытарь благосклонно кивнул. «Оплатил» и выдал медную табличку. «Можешь торговать». Едва он ушел, как на причале, неведомо откуда взялись люди. Возбужденно споря между собой и энергично размахивая руками, они показывали на прибывшие ушкуй. Одеты прибывшие были разношерстно. Кто-то чисто по-татарски, в халатах и тюбетейках, другие — в остроконечных шапках и халатах другого покроя. Один в тюрбане, в длинной рубахе и белых штанах. И все направлялись к ушкую. Ясно, купцы спешат, стараясь упредить соперников. Не спрашивая разрешения, купцы забрались на ушкуй и стали осматривать и щупать бревна. За товар Мишка был спокоен. Сам лес перед покупкой осматривал. Не гнилой, жучками и короедами неточенный. «Почем продаешь?» «Это смотря, сколько брать будешь. Одно бревно или все разом?» «Все взять хочу!» Выступил вперед одноглазый купец. «Цену назови!» Мишка назвал сам 5, то есть в 5 раз увеличил цену, за которую брал. Прежде всего он был купцом и в проигрыше быть не хотел. К тому же Костя предупреждал его. «Цену повыше загони, чтобы сразу не купили. Мне несколько дней надо, чтобы город осмотреть». К удивлению Михаила, одноглазый сразу согласился. «Все беру, весь лес». «Как весь, а нам?» — стали возмущаться другие купцы. «Так нечестно!» И пошла между купцами перепалка. Один из них потряс мошною, вытянутой из-за широкого пояса. «Даю сверх цены 10 дирхемов!» «Ибрагим, зачем цену перебиваешь? Ты думаешь, у меня денег мало? Или я нищий?» Единственным объяснением такого ажиотажа было то, что их ушкуй с лесом оказался первым после зимы, а желающих строиться было немало, и лес был отличного качества. Наконец, купцы договорились между собой. Половину забирал одноглазый Ахмед, тот, что первым намеревался купить весь лес, другую половину купил Ибрагим. Причем цена за лес, к удивлению и радости Мишки, подросла, и он получил сам 7. Цена просто фантастическая для северных краев. За такие деньги можно было под Хлыновым пару деревень купить, вместе с избами, холопами, живностью и землею.